Глава 14. Повеяло старой Японией. На другое утро Шабро снова позвонил в мою дверь. На этот раз он был сдержан. Голос у него не дрожал, нос не краснел и не влажнел. Но вид не дать не взять привидение. «Пьер скончался», — сказал он металлическим голосом. «Мне очень жаль», — отозвалась я. «Мне действительно жаль. Самого Шабро, ведь если Пьер Артанс испустил дух, Шабро придется научиться жить как бы мертвым». «Должны прийти из похоронного бюро», — продолжал Шабро все тем же замогильным тоном. «Я был бы вам признателен, если бы вы проводили их до квартиры». «Конечно». «А еще я зайду часа через два, помогу Анне». Он помолчал и, глядя мне в лицо, сказал: «Спасибо». Второй раз за 20 лет. Я собиралась ответить в добрых старых привратницких традициях, но слова почему-то застряли в горле. От того ли, что Шабро скоро уйдет насовсем, или от того, что перед лицом смерти рушатся все укрепления? От того, что я подумала о Люсьене, или, наконец, от того, что притворство оскорбило бы память покойных? Как бы то ни было, вместо «не за что» я сказала: «Что ж, все приходит свой час». Звучит как поговорка, а на самом деле это слова, которые Кутузов в «Войне и мире» говорит князю Андрею. «Да, немало упрекали меня и за войну, и за мир, а все пришло вовремя. Все приходит в свой час для того, кто умеет ждать». Я бы много дала, чтобы прочесть этот кусочек по-русски. Особенно мне в нем нравится цезура, размах маятника сначала к войне, потом к миру, набегающая, отступающая интенсионная волна, как будто прибой выносит на берег и уносит обратно дары моря. Что это, прихоть переводчика, которому захотелось как-то расцветить пресный русский текст? «Меня немало упрекали за войну и за мир». И нарушить гладкое, без единой запятой течение фразы тем, в чем мне слышатся морские изыски, но для чего в оригинале нет ни малейшего основания. Или же свойства самого этого прекрасного текста, который я и сейчас не могу читать, не прослезившись от счастья. Шабро тихонько кивнул и вышел. Остаток утра прошел довольно мрачно. У меня не прибавилось симпатии к Артансу из-за того, что он умер. Тем не менее, я бродила как неприкаянная и даже читать не могла. Островок первозданности, приоткрывшийся благодаря камелии на храмовом моховом ковре, прочно заволокло туманом, и сердце мое заливало черная горечь всех утрат и падений. И вдруг, словно повеяло старой Японией, из какой-то квартиры отчетливо и ясно донеслась светлая музыка. Кто-то играл на пианино классическую пьесу. Нежданное чудо разогнало тоскливый сумрак, и в одно мгновение вечности все изменилось и преобразилось. Неведомо кем сыгранная мелодия, капля гармонии в сумятице быта. И вот я сижу, склонив голову, и думаю о камелии на мху и о чашке чая, меж тем, как ветер на улице шумит в листве. Ток жизни замирает и затвердевает, не перетекая в завтра с его заботами. И мысль о человеческой судьбе, вырванной из бесконечной череды бесцветных дней, наконец просиявшей и свободной от времени, согревает мою умиротворенную душу.